После этого я молча протянул молоток Хардинджеру и бессильно опустился на перевернутое пустое ведро. Хардинджер выбивал сразу по нескольку блоков и, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, работал ловко, стремительно, со всей имеющейся решимостью и мощью. Он атаковал стену, словно она была причиной всех существующих на земле зол. Вскоре первый ряд блоков кладки поддался, и через полминуты образовалась дыра около 2 футов. Хардинджер остановился, поглядел на меня, кряхтя, я поднялся и включил фонарик. И мы заглянули туда. Между фальшивой стеной и стеной подвала было пространство около 2 футов, и в нем различалось полузасыпанное щебнем и угольной пылью, втиснутое кое-как то, что когда-то называлось человеком. Зверски искалеченные, но все же несомненные останки человека. «Вы знаете, кто это, Кевилл?» Мрачно, но спокойно спросил Хардинджер. «Знаю. Истон Дерри, мой предшественник, начальник охраны Мортона». «Истон Дерри». В противоположность Хардинджеру шеф отлично владел собой. «И как ты определил? Лицо-то неузнаваемо». «Да, но на левой руке кольцо с голубым топазом. Истон всегда его носил. Это Истон Дерри». «Что они сделали с ним?» Шеф уставился на полуобнаженное тело. «Раздавили автомобилем? Или его растоптало дикое животное?» С минуту он молчал, вглядывался в мертвое тело, затем выпрямился и обернулся ко мне. Старость и усталость отражались на нем, как никогда. Старые глаза застыли в ледяной холодной неподвижности. «Они такое с ним вытворяли. Замучили до смерти. И ты знаешь, кто это сделал?» Снова спросил Хардинджер. «Знаю. Я знаю, кто это сделал». Хардинджер вытащил ордер на арест, ручку из внутреннего кармана и застыл в ожидании. «Это не потребуется, старший инспектор, пока я не доберусь до него. На всякий случай, не выписывайте ордер на имя доктора Джованни Грегори. Настоящий Грегори мертв». Глава 11. Через 8 минут большой полицейский Ягуар резко затормозил у дома Чессингема. В 3-й раз за последние сутки я поднялся по истертым ступеням и нажал на звонок. Шеф стоял за мной, Хардинджер был в передвижной радиомашине, отдавал приказания полицейским 10 графств выследить Грегори и его фиатик, опознать, но пока не задерживать. Мы знали, что Грегори не убьет Мэри, пока не окажется в безвыходном положении. И все мы ухватились за эту слабую надежду для ее жизни. «Мистер Кевилл», — воскликнула Стелла Чессингем, совсем не так, как сегодня на рассвете. Глаза ее снова сияли, и лицо было спокойно. «Как мило с вашей стороны. Я прошу прощения за сегодняшнее утро, мистер Кевилл». «Это правда, что мне сказала мама? Когда брата уводили сегодня утром?» «Совершенно правда, мисс Чессингем», — подтвердил я, стараясь улыбнуться, хотя лицо горело от стертого грима. Он стал бесполезен после визита к Макдональду. «Я даже радовался, что не видел себя и свою улыбку. Наши отношения за 12 часов в корне переменились. Искренне сожалею, что это было продиктовано необходимостью. Ваш брат будет сегодня вечером освобожден. Вы видели мою жену сегодня днем?» «Да, конечно. Это было так мило с ее стороны прийти к нам. Не хотите ли вы и ваш друг повидаться с мамой? Ей будет приятно, уверена. Я отрицательно покачал головой. В котором часу моя жена ушла от вас? Кажется, около половины шестого.